«Насколько я знаю, уже ушел», — ответила Лидия. «А что, зачем он тебе? Он как вообще, в норме?» Проигнорировал он ее вопросы. «Откуда я знаю? Вроде да. Что случилось?» Начала злиться девушка. «Ничего не случилось», — выдохнул парень и протянул ее рюкзак. «Здесь его вещи и телефон. Передай ему». «Хорошо, хорошо», — медленно кивнула она. «Точно все нормально?» Начала она волноваться. «Нормально», — хмуро ответил парень, после чего развернулся и сбежал по лестнице к своей машине. Девушки смотрели, как Лихи уезжает, и ничего не понимали. Лидия закрыла дверь и повернулась к подругам. «Ну ладно, пошли завтракать», — сказала она им и, подавая пример, направилась на кухню, так и продолжая держать рюкзак в руке. Она прекрасно поняла, почему вещи Майки оказались у Айзека. Значит, он вчера обращался и что-то произошло, а раз парень спросил про состояние Картера, значит, произошло нечто плохое. Плохое не значит в физическом плане. Майкл оборотень, у него прекрасная регенерация. Она как попросила показать, и он спокойно сделал себе довольно глубокий порез, который зарос буквально на глазах. Значит, дело не в этом. В чем тогда? Сама себя спросила Лидия. Неожиданно для себя она очень сильно захотела оказаться с ним рядом и убедиться, что все хорошо. Сейчас ей было плевать на все свои решения, которые она приняла до этого. Майкл как-то вдруг оказался для нее очень дорог. «Стоп!» – одернула она себя. «Если бы с ним было что-то не так, то не было бы завтрака, и он не отнес нас в комнату, не позаботился о них». Это немного успокоило ее, но все-таки не до конца. «Вот это то, что сейчас мне точно пойдет на пользу», – воскликнула Алисия, заходя на кухню. На столе было накрыто на троих. В тарелке наложена еда и сверху прикрыта салфетками, были сделаны тосты, кофе был горячий. На месте, где обычно сидела Лидия, у тарелки лежала записка. Девушка развернула ее. «Приятного аппетита, много не ешьте, может быть плохо. Своим собутыльникам скажи, что я ничего не видел и вообще уже все забыл. Целую». Ей так стало приятно от этого простого «целую», что она окончательно успокоилась и заулыбалась. «Эрик, желаем всем приятного аппетита, советует не переедать и сказал, что уже все забыл. Слушай, может, ты его бросишь, а?» – спросила Алисия, откусывая от тоста, намазанного маслом. «А мы с Эллисон его подберем», после чего рассмеялась. Им было приятно от такой заботы, а Лидия хоть и сама собиралась провернуть то, что сказала подруга, только это оказалось очень тяжело сделать, слишком она привязалась к нему. «Это не любовь, он просто мне очень нравится», – уговорила она себя, – «в любой момент его смогу бросить». План по разрыву отношений был отложен на потом. Глава 9. Захотелось сделать с утра девчонкам приятное. Наверняка они будут в очень плохом состоянии. Не буду даже пытаться представить, сколько они выпили. Надеюсь только, что ничего не натворили. Лидию порадовал записками. Ну, я так думаю, порадовал. Зачем мне это? За эту ночь успел много чего передумать. Спал совсем мало. До сих пор перед глазами стояли картины того, что видел. Нет, мне совсем не жалко было убитых мною людей. Да и люди ли они были? Очень спорный вопрос. Встань опять такой выбор, я снова, не задумываясь, сделал бы то же самое. Просто это оказалось очень тяжело эмоционально. Я четко помнил все эти голоса в голове, они мне не могли привидеться, а значит, были реальны. Вместе с ними тогда в меня проникала их ненависть, их переживания и воспоминания. Это как прожить сотни жизней мгновенно, разделить с ними их момент смерти. Это очень страшно. Хотя мне ли бояться, тому, кто уже дважды умирал. Только легче от этого не стало. Из-за такого сильного эмоционального взрыва в моей голове, способность сделала скачок в развитии. Как это работает, еще не разобрался, но все впереди. Скорее всего, в этом же причина очередного изменения в татуировке. В этот раз они были более существенные. Не несколько линий, а целый знак добавился в плетение. При более внимательном рассмотрении его, я нашел много сходства с одной из рун, которые до сих пор будоражат мои мысли, но никак не получается их разгадать. Теперь же на мизерный шажок к разгадке стал ближе. Еще заметил, что в превращении в Эрика теперь проходит чуть легче и с меньшими затратами накопленной энергии. Зачем же мне нужно оказывать столько внимания девушке, которая собралась меня бросить? Знаю, что отношения вроде как фиктивные, но все-таки они постепенно переходили в настоящее. Я больше не хочу разрыва, она мне нравится. Лидия красивая, интересная, веселая. Я также боюсь, что она может пострадать из-за меня, но, это извечное но. Вспоминая, сколько смертей увидел за несколько часов, сколько жутких смертей почувствовал за какие-то минуты, Ко мне пришло осознание, насколько хрупка и неожиданно скоротечна жизнь. Любой близкий и дорогой мне человек внезапно смертен от всего, что его окружает. Она может погибнуть в любой момент от простой мелочи, и ничего нельзя будет сделать. Так не лучше ли просто жить и наслаждаться каждым мгновением, поведенным вместе? Не зацикливаясь только на плохом, мы можем расстаться, а можем быть вместе долго, и все будет хорошо. Я не оттолкну больше ее, только если она сама этого захочет. Приняв такое решение, испытал огромное облегчение от того, что не надо больше играть, по крайней мере с Лидией. Завтрак приготовил по мере сил, конечно, но я честно старался. Поднялся к ним в комнату и оставил воды с лекарством, оно им, думаю, очень понадобится. Еще окно открыл, это 100% не помешает. После чего собрался и направился за машиной, предварительно вызвав такси по запасному телефону. Его номер не знал даже Дерек, только родители. С ними разговор состоялся еще раньше. Заверил, что со мной все хорошо, я полностью пришел в себя и готов к следующим задачам. Заодно узнал у них последние новости, их просветил шериф. Город гудел, федералы свой отъезд отменили. Еще с раннего утра по новостным каналам крутили репортажи об ужасной трагедии, смерти известнейшего в городе мецената, почти святого Соломона Баррета. Подробности не приводили, но ходили слухи, что была авария с участием нескольких машин, в которой он и погиб. Понятно, что у шерифа дело сразу же забрали. О бойне в особняке не было ни слова, я на это только хмыкнул. На месте, где была припаркована моя машина, меня дожидался Дерек. «Ты как?» – спросил он, когда я подошел, при этом очень внимательно всматриваясь в мое лицо. «Дырку не прожги, нормально все», и немного подумал, все-таки сказал: «Извини, я сорвался, теперь буду лучше себя контролировать». «Забудь, я сам держался на волоске», — скрипнул он зубами, «никогда бы не подумал, что мне придется такое увидеть. Ты ведь менталист?» Вопрос от него был неожиданным и, признаться, застал меня врасплох. Видя, как я напрягся, он продолжил: «Виктория, она догадалась о твоих способностях и сказала только мне. Говорит, раньше среди ваших встречались похожие, она где-то раскопала информацию об этом, вот и догадалась. Она же объяснила, почему ты сорвался». «Так это так, да», все-таки кивнул ему, «я чувствую эмоции, не мысли, как оказалось, не только живых». Виктория примерно так и сказала. «Ты ее, кстати, удивил, не знаю уж чем, от нее подробностей хрен дождешься, но она просит о встрече». «Блин, вот мне она почти приказывает, а о встрече с тобой просит. Кто ее альфа, я или ты?» — возмутился парень. Когда заходила речь о матери Элисон, он всегда очень бурно реагирует. «Ты, она же откликнулась на твой призыв», — усмехнулся я. «Это другое, такие вещи на уровне инстинктов», — отмахнулся Дерек на это и добавил: «Кстати, Айзек поехал к тебе с вещами и телефоном. Он хоть и не показывал, но волновался за тебя, боится, что у тебя крыша поедет. Когда-нибудь обязательно, с такими-то делами, но надеюсь, не скоро. Без телефона, конечно, плохо, но надеюсь, Лидия его привезет. Кстати, Гарет и Баби наблюдали за ними в клубе почти все время. Напились они знатно, но вели себя достойно, рогов тебе не наставили», — хохотнул он. «Ну, технически могла наставить только Лидия», — поправил его. «Угу, я так и понял», — кивнул он, чем начал меня уже злить. Заметив это, сразу сменил тему: «Что дальше?» «В принципе, все ожидаемо, по версии властей Баррет погиб в аварии, на отдела отстранили. Поможем ему, взболтаем эту помойку и посмотрим, сколько из тех, кто есть в списке, выплывет из того дерьма, что на них выльется». «Все готово?» — спросил у Хейла. «Да, первая партия компромата с носителей вытащена, и признание Борова тоже уже почищено, осталось дать команду», — в нетерпении застыл он, «ну чисто волк перед броском». «Давай», — кивнул ему. Дерек достал одноразовый телефон и отправил одну СМС, после чего достал симку, сломал ее, а сам мобильник выкинул в урну для мусора. Я сделал то же самое, отправил сообщение и проделал такие же манипуляции. «Ну все, я погнал. В школу лучше не опаздывать, отметки, уроки», — сказал ему, забираясь в машину. «Теперь работаем по этим шакалам. Держи меня в курсе». «Да, давай», — кивнул он мне в ответ, садясь в свою машину. Уезжали мы с разницей в 10 минут, и он первый. Береженого Бог бережет. То, что мы сейчас запустили, должно здорово подгадить определенному кругу лиц. Соломон много наговорил и признался во многих вещах на камеру. Само собой, все, где упоминаются вампиры или оборотни, мы вырезали. Осталось только признание в своих преступлениях, а также про тех, кто был с ним связан. В его исповеди мелькали не только люди из нашего города, но и из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса. Мало никому не покажется, особенно когда начнут появляться видеоматериалы из его особняка, с гаремом, с детьми и прочим. Дерек все снял, хотя мы это не обговаривали, не до этого было, но он сам догадался. А еще есть все носители информации из особняка. Если первых видео будет мало, уверен, что там мы найдем еще. Камер в доме хватало. На нас выйти будет очень проблематично. Ролики выложат в сеть, а также разошлют по крупнейшим СМИ, вообще из другой страны и люди, которых еще надо найти, что очень непросто. Мы с ними довольно быстро договорились. Эти ребята с нас даже денег не стали брать. Им просто по кайфу. Сам факт нагадить капиталистам уже хорошая награда. Если же их найдут, то сдать они нас не смогут. Лично мы не виделись. Все общение шло через теневую сторону сети, потому как говорила одна птичка, улыбаемся и машем. В школу я приехал достаточно рано, но это не страшно, найду чем заняться. Закинув рюкзак на плечо, не спеша пошагал к зданию, особо не обращая внимания на других учеников. «Привет, чел», неожиданно возник передо мной Айзек. «Ты как вообще?» «Привет», кивнул ему, «нормально». «Мда, ну ты и дал, конечно, жару», ухмыльнулся парень, идя со мной рядом. «Кстати, я твои шмотки домой завез и скажу тебе так», он сделал паузу и выдал, «сразу три, бро, это мощно, ты мой кумир», и засмеялся. «Завидуй молча», против воли сам улыбнулся, «это выше моих сил», продолжал он смеяться, «теперь я понимаю, почему ты такой нервный всегда, с одной то непросто, а тут сразу три мозг выносит, или это тренировка такая, типа стрессоустойчивость прокачиваешь, монстр». «Нет, вот правда, склоняю голову перед тобой», и реально поклонился. «Айзек, я тебе сейчас в морду дам», пообещал ему. «Хм, видимо, недавно тренируешься, но ты это дело не бросай, тебе есть еще куда расти», и снова захохотал. Я же только вздохнул. Так мы и дошли до школы. Лихи практиковался в остроумии, а я в терпении. Хотя должен признать, улыбка иногда появлялась у меня на лице. Девушки к первому уроку опоздали, но на втором уже были, притом выглядели так, будто это не они вчера полночи развлекались в клубе, а потом еще добавляли дома. Поговорить с ними получилось только после занятия, потому как на урок они пришли прямо во время звонка. На выходе из класса меня уже ждали. «Эрик, мы», начала Лидия, но я не дал ей продолжить, а просто притянул к себе и поцеловал. Девушка как-то сразу расслабилась и с готовностью ответила. «Я скучал», произнес, смотря ей в глаза, когда оторвался от нее, но из рук не выпускал. Ее глаза просто заискрились, а меня просто захлестнула волна из эмоций, очень приятных и светлых, их мне сейчас очень не хватало. Отпустив Лидию, но руку стали убирать не стал, я посмотрел на ее подруг. Эллисон стояла с красными щеками, а Алисия изображала бурный интерес, но вот внутри. «Эллисон, Алисия, как ваши дела?» — спросил у них, отчего брюнетка еще больше покраснела. «Мы извиниться хотели», — справилась с собой Арджент, — «за то, что...» «Ну ты сам понимаешь, за что. Не переживайте, мой дом, ваш дом». Мне было несложно, тем более когда ноша настолько приятна. «Ау», — получил тычок в бок от Мартин, которая также продолжала прижиматься, с тычком от нее донесся легкий укол ревности, но и веселье тоже. Айзек, проходящий мимо, все это заметил и захохотал, но промолчал. Очень мудро с его стороны. Подруги посмотрели на него не предвещающими ничего хорошего взглядами. Только он на это еще раз рассмеялся. «Я привезла тебе твой телефон», — вспомнила Лидия и принялась рыться в своей сумочке, а потом достала и протянула мне мобильник. «Спасибо», — снова чмокнул ее за это. «Ой, да хватит уже», — протянула блондинка, — «потерпите до вечера». Лидия ей на это только язык показала, а потом пришлось возвращаться на урок. До обеда время пролетело незаметно, а вот на обеде, в столовой, фу, что за мерзость, стали раздаваться такие и похожие возгласы. «Охренеть, это что, реально так? А кто это?» Ученики активно смотрели социальные сети и различные ролики, в том числе и с признанием некоего Соломона Баррита, с признанием во всех своих грехах. Понятно, что это вызвало такую реакцию. Я в тот момент спокойно ел свой обед. Айзек ухмылялся. Лидия с подругами поддались всеобщему настроению и тоже посмотрели. «Аппетит у них пропал. Это правда?» — спросила у меня Мартин. «Мы все сегодня сидели за одним столом. То, что он говорит, правда. Про людоедство, про пытки, про убийство и прочее. Это реально?» Я на это только пожал плечами, Алихи хмыкнул. Лидия резко повернулась к нему. «Это по-твоему смешно? Кому интересно мое мнение?» Став серьезным, ответил он ей. «Но если все же интересно, то да, мне смешно. Вот такая у меня реакция на это все», а потом кивнул в мою сторону. «Вон у него совсем другая реакция, так что лучше такая, как у меня». «Уймись», — оборвал я разговорившегося парня, но и давить на него особо не стал. «Каждый переживает события прошлой ночи по-своему, а язык пытается хохмить и стремится показать, что ему все нипочем». Лидия посмотрела на меня после его слов, а потом задумалась и снова бросила взгляд на экран телефона, и снова на меня. Вот ее глаза расширились в удивлении, прелестный ротик даже слегка приоткрылся. «Что с тобой?» — обратила на нее внимание Элисон. «А, нет, просто я до сих пор в шоке», — покачала головой Мартин. В этот момент я заметил Стайлза, который был снова один и чем-то сильно озабочен. «Я отойду на пару минут», — предупредил всех и направился к нему. Стилинский был настолько задумчив, что совсем не обратил внимания на то, что за его стол сел кто-то еще. «Привет, бро, скучаешь?» — падая перед ним. «Эрик», — поднял он на меня взгляд. «Не, все нормально, не обращай внимания. А где твой нервный друг?» Не унимался я. «Блин, Андерсон, говори уже, что тебе надо?» Вспылили Стайлз, чего за ним раньше не водилось. «Я же говорю, где Скотт?» «Не знаю», — ответил парень. «Он уже сутки не появлялся. Телефон выключен. Его мама уже с ума сходит. К моему отцу приходила по этому поводу. Может, уехал куда?» — предложил ему вариант. «Да не мог он так, не предупредив мать», — снова вспылил парень. Было видно, что он сильно переживает, это на него совсем не похоже. «Я говорил с отцом, но с этими событиями у него совсем нет времени заниматься еще и этим, хотя обещал сказать патрульным, чтобы они смотрели внимательней, но сам понимаешь, мда, не очень весело, но ты не горюй раньше времени, найдется». Поднялся из-за стола. «Если нужно что-то будет, обращайся». «Да, спасибо», — не очень он обратил внимание на мои слова. Я же, отойдя от его стола, окинул взглядом столовую и, не найдя взглядом тех, кого искал, достал телефон и отошел немного в сторону. «Слушаю», — ответил Дерек почти сразу. «Макколл пропал», — перешел сразу к делу. «Мне плевать, я ему не мама», — ответил Хейл. «Мне в принципе тоже, но близнецов тоже нет. Направь двоих к школе, пусть посмотрит за Стайлзом». «Зачем?» «За надом. Считай это предчувствие», — ответил ему. «Ладно», — ответил и сбросил вызов. Следующий урок у нас был социология, ну это так назывался, а по факту на нем разбирали и психологию, и взаимоотношения между представителями разных рас и народов, взаимоотношения полов и прочее. Муть полнейшая. Когда на него записывался, думал, что это совсем другое. Он у нас появился только в этом году и, как говорили, призван адаптировать подрастающее поколение к взрослой жизни без поддержки родителей. Вел его учитель литературы, а так как он был вполне лоялен к ученикам, а сам предмет не предусматривал каких-либо экзаменов и не влиял на табель успеваемости, то он спокойно закрывал глаза на то, что некоторые ученики могли просто уснуть. В класс заходили не торопясь. Этот учитель обычно слегка опаздывал, но сегодня для нас был сюрприз. Вместо литератора был экономист, который еще был и тренером по лакроссу. «Стайлз», — сходу заорал он, — «где МакКоул? У нас через неделю игра, а он уже второй день не был на тренировке». «Не знаю, тренер», — буркнул парень и сел на свое место. Ученики ускорились. «С мистером Финстоком лучше не шутить, а то на экономике сожрет. Быстрее, что вы как беременные черепахи. Ну вот, пожалуйста». Наконец все расселись, я приготовился слушать. «Значит так, я сегодня на замене, и тема. Тема взаимоотношений полов. Хватит ржать, Лихи. Я и так знаю, что такие отношения тебе не светит». Айзек сразу заткнулся и сидел нахмурившись. «Так о чем я? Ах да, об отношениях». Он пролистал пособие и тихо выругался. «Мать твою, что за дебил это написал?» И уже громче: «Так ладно, в книжонке бред написан, потому поступим по-другому. Тренер сделал намного проще и, на мой взгляд, даже лучше. Я давно приметил за ним одну странность. Как бы он себя странно не вел, он был довольно умным человеком, которому реально нравилась его работа, притом она у него очень хорошо получалась. На экономике Финсток умудрялся так донести свой материал в привычной своей манере, что ни у кого не возникало трудностей с пониманием темы. Тут он начал просто задавать вопросы про отношения парня и девушки, про отношения в семье между родителями и детьми. Вопрос строился таким образом, что заставлял задуматься, а наводящие вопросы раскрывали картину более полно. Это оказалось неожиданно интересно. Примерно во второй половине урока, хотя даже ближе к концу, он спросил: «Более легкие моменты мы разобрали, а теперь кто мне ответит на более сложное и эфемерное, что такое любовь? Все о ней говорят, тысячи песней о ней поют, но толком никто не дал определения. Только не надо мне тут про химические реакции, эту херню оставьте для урока химии. Начнем с наших барышень, как более подверженных этому чувству. Миссис Арджент, что думаете?» Эллисон вздрогнула, нервно заерзала и слегка покраснела. «Я не уверена, что знаю, учитель», — нерешительно ответила она. «То, что ты не уверена, я вижу и так. Ты мне мысли свои скажи на этот счет», — поторопил ее преподаватель. «Что? Нет, жаль, жаль мне вашего парня», — он перевел взгляд. «Мартин, у вас есть, что мне сказать?» Лидия растерялась. «Я видел и чувствовал это, а еще скосила взгляд в мою сторону. Думаете, ваш парень лучше ответит, миссис Мартин? Да я знаю про ваши отношения, учителю было весело, как скажете. Мистер Андерсон, вы что скажете? Но я не говорила», — попыталась она оправдаться. «Говорили, иначе зачем же вы искали у него поддержки?» Посмотрел он на нее и снова перевел взгляд на меня. Притом парни, присутствующие в классе, выдохнули от того, что их минула сия участь, а девичья часть наоборот ехидно заулыбались. «Что для вас это означает, это прекрасное чувство? А зачем это?» — спросил я, внимательно смотря на него. «Разве это так важно?» «Конечно, очень много на это завязано в нашем мире. Например, если у вас будет выбор, кто должен умереть, вы или она, что выберете?» «Чтобы она жила», — не задумываясь, ответил. «А если из-за твоей смерти умрет еще сотни человек?» «Готов также ответить». Он стал серьезен. «Ничего не изменилось», — пожал плечами на это. «И даже тысяча и миллион это не изменит. Надо будет и...» — прервал я себя, потому как неожиданно для себя начал злиться. «Вот», — протянул учитель, — «настоящие эмоции, не позерство. Сделаем вывод, а его вы сделаете сами». Странный был урок, оставил какую-то недосказанность, многие выходили задумчивыми. Может, это и было его целью? «Извини», — повинилась Лидия, когда вышли из класса. «Забей, давай лучше сегодня сходим куда-нибудь», — предложил ей. «Как вы смотрите на то, Лидия Мартин, чтобы сходит сегодня со мной на свидание?» Протянул ей руку и шутливо слегка поклонился. «Пожалуй, я приму ваше предложение», — урок был забыт, она снова улыбалась. Вложила свою руку в мою и слегка присела, делая небольшой книксон. Я резко ее дернул, и она влетела в мои объятия. Поцелуй вышел просто восхитительный, поделился с ней своим удовольствием, отчего она просто млела. «Опять, сколько можно?» — недовольно протянула брюнетка, которая хоть и морщила недовольное лицо, но на самом деле от нее тянуло такой тоской, что выть хотелось. Но самая неоднозначная реакция была от Алиси. Блондинка внешне улыбалась, играла она превосходно, но внутри она как бы содрогалась от чего-то неприятного и полной безысходности. Любопытная картинка мелькнула у меня в голове, которой там быть не должно и, надеюсь, не будет. Остальная часть дня прошла без заметных событий, если не считать за такие продолжающиеся бурные обсуждения о меценате и вообще прекрасном человеке Соломоне Баррите. Я думаю, самое интересное еще впереди, тем более, что нам еще есть чем поделиться в плане информации. Нам не жалко, мы парни щедрые. После школы подруги Мартин разъехались по домам. Эллисон была на машине, а за Алисией приехал водитель. Блондинка, к тому же, перед тем, как сесть в машину, крепко обняла каждую подругу. Выглядело очень необычно и даже трогательно. Я думаю, им еще предстоит объяснение с родителями, особенно у брюнетки будет неприятный разговор. Прогулять школу и не прийти ночевать домой — залет серьезный, за который непременно последует награда, которой она вряд ли обрадуется. Ну ничего, ей полезно. С Лидией мы, не заезжая домой, отправились в небольшое и очень уютное кафе, которая находилась недалеко от центра города, на так называемой Старой улице. Непонятно, для кого она существовала, не для туристов это точно. Их в городе бывает мало и редко, только если кто-то случайно заедет и все. Я особо не интересовался этой темой, мне просто понравилось это место еще с тех времен, когда только попал сюда и изучал город. По всей этой улице, не очень длинной, располагались небольшие магазинчики и кафе. В кафе можно было перекусить, кухня была разная, в магазинах прикупить или просто посмотреть на различные сувениры и необычные товары. Здесь даже был небольшой салон с гадалкой, а рядом с ней магическая лавка. Что там, не знаю, никогда не смотрел, но люди иногда заходят. С девушкой мы зашли в ресторанчик, подающий французскую кухню. Интерьер был соответственный. Здесь постарались сделать маленький уголок Франции, ну или я так думаю. Во всяком случае, Мартин понравилось, а мне больше и не надо. Как оказалось, Лидия неплохо разбиралась во всех этих мудреных названиях блюд, потому заказ делала она. Себе девушка взяла что-то этакое, а мне мясо, приготовленное типа по особенному рецепту. «Что?» – спросила она, после того, как сделала заказ и официантка ушла, заметив, что я ее рассматриваю. «Смотрю», – улыбнулся, – «ты красивая, вот теперь любуюсь. Что-то с тобой сегодня не так», – прищурилась она, – «слишком уж ты покладистый, сыплешь комплиментами и вообще. Разве плохо?» – Делана удивился на это, – «тебе не угодишь». «А что изменилось?» «Ты не подумай, мне очень приятно, но все-таки», – задумчиво проговорила она, – «я просто хочу понять, это временно и ты завтра станешь собой, а как бы ты хотела?» – задал встречный вопрос. Она не стала отвечать сразу, а глубоко задумалась. «Я не мешал, просто наблюдал. Я бы хотела попробовать», – наконец-то приняла она решение, – «пока не хочу расставаться с тобой, даже если завтра сможем избавиться от моей проблемы, для меня ничего не поменяется». «Значит, давай попробуем», – кивнул ей на это. «Я и дальше хочу называть тебя своей девушкой, не только для вида, но уже по-настоящему, потому что хочу и дальше просыпаться с тобой вместе и заботиться о тебе, видеть, как ты улыбаешься и как хмуришься, как кусаешь верхнюю губу в момент сильной задумчивости, как сверкают твои глаза в момент радости. Ты стала мне намного ближе и дороже, чем просто знакомая или друг, Лидия Мартин». Я говорил серьезно, и она это видела. Девушка неожиданно поняла, что Майкл пусть и не прямо, но признается в более сильном чувстве, чем просто симпатия. Ее сердце колотилось как сумасшедшее, а дыхание перехватило от таких слов. Еще никогда с ней такого не было. Хоть ей и признавались в чувствах, но никому она не поверила. А сейчас хватило одного взгляда, чтобы увидеть серьезность парня. Она только сейчас поняла, на что дала согласие, и сама же подтолкнула его. С принятием этого пришло понимание, что легко в их новом статусе не будет. Испугалась ли она этого? Нет. Все, что было до этого, показалось настолько мелким и незначительным, а утренние мысли, что она сможет легко бросить и отказаться от него, теперь выглядели просто смешными. Более того, вызывали глухую злость и раздражение своей пустотой, никчемностью. «Теперь ты мой, и только попробуй бросить из-за тупых мыслей о мнимой опасности, я сама тебе все, что можно, за это оторву. Понял меня?» Сердито посмотрела девушка на парня. «Если боишься чего-то, тогда становись сильнее и не смей больше бегать от тех, кто тебя любит». Стоило только последнему слову вылететь из ее рта, как Лидия поспешила захлопнуть его и в панике уставилась на Майки. «Я сказала, что любую его. Блин, я точно это сказала, а это так», — метались как бешеные ее мысли. Она покраснела, смущение накатывало на нее огромной волной, грозя смыть все без остатка. «Я постараюсь выполнить твои требования», — на его лице появилась торжествующая улыбка. «Разве я могу разочаровать любимую девушку?» Бам, мысли в голове резко затормозили и понеслись в другом направлении. Он сказал «любимая», он все-таки признался и сказал прямо. Эмоции пошли на новый круг. С большим трудом Лидии удалось справиться с собой и открыто посмотреть на парня. «У тебя сейчас настолько довольное лицо, словно у кота, объевшегося сметаны», — уже в привычном своем стиле сказала Мартин. «Хочется тебя ударить. Может, лучше поцеловать?» — усмехнулся Майкл. «Конечно, лучше», — рассмеялась она, — «но и ударить тоже, за то, что долго тянул. Лучше поздно, чем никогда». Дальше накал страстей немного утих, но я все равно ощущал целый фейерверк эмоций от Лидии, да и сам очень необычно себя чувствовал. У меня уже было похожее, и сейчас я рад испытать это снова. Покушали мы хорошо, настроение было прекрасное. После ресторанчика мы отправились гулять по улочке, заходили в магазинчики и рассматривали сувениры, даже купили пару безделушек. Когда надоело, Лидия захотела поехать в парк и просто походить по дорожкам. Настоящую причину понял почти сразу, зачем она сюда захотела. Стоило нам только пройти более оживленные места и остаться одним, как в мои губы впились долгим и страстным поцелуем. В этот момент я как-то на автомате передал ей все то, что чувствовал по отношению к ней. Не знаю как, но она поняла, отчего только сильнее обняла меня за шею, ни на секунду не прерывая поцелуй. «Каха, каха», — раздалось за нашими спинами. С трудом мы оторвались друг от друга. Оказалось, мимо нас проходила парочка в возрасте, хоть они нас и прервали, но смотрели по-доброму. А когда проходили мимо, дед показал большой палец и подмигнул. Вся ситуация очень смутила Лидию, и она спрятала лицо у меня на груди, но при этом старалась сдержать смех. Похвалу старика она явно заметила. «Может, поедем домой?» – предложила она. «С радостью, но у нас еще есть одно дело, пришлось пожертвовать таким прекрасным предложением». «Дело у нас?» – удивилась Лидия. «Это правда нужно?» «Правда, ты все поймешь», – слегка поцеловал ее. «Пойдем, пока доберемся, будет самое время». «Хорошо, мне даже интересно», – загорелась нетерпением девушка. «Ты не пожалеешь», – пообещал ей. К машине мы вернулись не торопясь, время еще было. Также не спеша выехали со стоянки и поехали на нужное место. К нужному месту добрались в сумерках. Вечерний трафик на дорогах никто не отменял. Под конец даже возникло легкое беспокойство, что можем не успеть, но все обошлось. Всю дорогу она посматривала с любопытством, но с вопросами не приставала, а прилежно терпела. Не удержалась только когда мы приехали на место, как раз уже были сумерки и видно ей было не очень хорошо. Мы к мосту приехали, она была удивлена тем, что я съехал на обочину и заглушил машину. «Да, прости, что так получилось в наш с тобой день, но это правда важно. Присмотрись к машине, что стоит чуть дальше», указал ей на темное авто на другой стороне дороги. Она более пристально взглянула туда, куда я указывал, а когда рассмотрела то, «Это же, угу, и она сейчас там», кивнул я на мост, «потому ты подожди меня здесь и все будет хорошо». «Ты уверен, может мне пойти с тобой?» Девушка сильно волновалась. «Я справлюсь, верь мне». Алисия стояла у перила и смотрела на черную воду реки. У нее по щекам текли слезы. Девушка вспоминала сегодняшнее утро, день. Она вспоминала последние объятия своих подруг, а потом как обнимала ее мама, перед тем как она уехала из дома. Девушка смогла убедить Катерину, что направляется к Элисон, чтобы поддержать, то реально влетела от родителей. Мама поверила и отпустила, она лучилась радостью, что ее девочка снова стала прежней. Девушка всем врала, ей стало только хуже. Все омерзительные картины постоянно стояли у нее перед глазами, ей хотелось содрать с себя кожу, чтобы не чувствовать в воспоминаниях прикосновений к ней. Сегодня она смотрела на то, как Лидия обнимает Эрика, на то, как она смотрит на него и представила себя на ее месте. Не специально, просто представила, что к ней снова кто-то прикасается, кто-то ее целует. В итоге чуть не потеряла сознание от омерзения. Это было ужасно, она не видела выхода, она не знала, что делать. Как дальше жить с таким грузом на душе, постоянно опасаясь и вздрагивая, когда тебя кто-то случайно касается. Решение умереть у нее созрело сразу же, как только она все вспомнила. Все было спланировано и продумано, и теперь остается сделать последний шаг. Когда она уже собралась забраться на перила, сбоку от нее прозвучал голос, который она меньше всего ожидала здесь встретить. «Ты знаешь, что вода очень холодная и мне бы не хотелось в нее лезть». Андерсон стоял справа от нее и тоже смотрел вниз, а потом мокрым сидеть в машине, ехать в больницу, объясняться с шерифом, потом терпеть твою мать, а завтра в школе только и будут об этом говорить. «Ты когда все же соберешься прыгать, предупреди заранее, я хотя бы разденусь, так одежда будет сухой. Кстати, а давай и ты разденешься, мне будет легче тебя вытаскивать». «Договорились?» Девушка стояла и слушала, что нес этот парень, которого вообще тут быть не должно. «Ты откуда тут взялся, и никто не просит меня спасть?» Возмутилась она. «Приехал я сюда», пожал он плечами, «а спасать все равно полезу. Ты же не хочешь, чтобы я тебя трогал, хотя это не должно быть проблемой. Я только вчера тем же самым занимался и нормально, или ты из-за этого топиться собралась? Ну нахер, давай ты другую причину найдешь, мне не очень хочется быть причиной в таком деле». Неожиданно тоска стала немного отпускать, а стала зарождаться злость на ситуацию и на абсурдность происходящего. «Да ты, да-да, я все знаю», — отмахнулся он от нее. «Я, кстати, придумал, что тебе написать на надгробной плите, интересно?» «Нет», — резко ответила она. «Зря, а написать надо будет следующее: здесь лежит дура. Как тебе?» В первый раз он на нее взглянул. «Да пошел ты, ты ничего не знаешь, ты не знаешь, что со мной было. Как мне жить с этим?» Начала она кричать. «С чем, с этим?» — спросил парень. Неожиданно она стала рассказывать, слезы текли сами собой. Периодически девушка срывалась на крик. Все это время Эрик слушал и не перебивал, а девушка говорила и говорила, пока силы не закончились. «Печально, но умирать-то зачем? Я просто не понял», — задал он спокойно вопрос. «Ты дурак, просто спросила Алисия. Она перед ним полностью открылась, а он так ничего и не понял. «Вот тебе разве не противно было бы узнать, что с твоей девушкой творили такое? Если бы она добровольно в этом участвовала, то возможно. А так, я сочувствую тебе, твои мучители заслужили смерти и желательно мучительной, но причин умирать тебе не вижу. Ты красива, умна, мне лично плевать на твое прошлое, а важно настоящее», — ответил ей парень. «Кстати, мое настоящее сейчас ждет меня в машине и очень переживает за свою подругу. Если ты все-таки не надумала прыгать, то пошли уже, от реки дует, можешь заболеть. Давай, пошли». Он спокойно отвернулся и пошагал к началу моста. Через несколько минут он остановился и обернулся. «Лиса, ты идешь?» и подмигнул. Ее словно ударило током. «Лиса, ах ты сволочь!» Она решительно сделала шаг, потом другой и уже нормально, даже быстро пошла за парнем, стремясь его нагнать. Но тот не дурак, хотя она так не думает, понимает, чем ему грозит попасть к ней сейчас в руки, и потому тоже ускорился. Через минуту мост опустел, и только из темноты опустившейся ночи раздавались обещания придушить одного придурка. Глава 10. Мда, это оказалось сложнее, чем я думал. Успокаивать сразу двоих девушек, которые просто прилипли друг к другу, нелегкое занятие. Это произошло без какого-либо перехода. Буквально только что Алисия стремилась меня догнать и обещала все кары, которые могла придумать. А в следующую секунду стоило только Лидии выскочить из машины ей навстречу, как я сразу был забыт. Блондинка бросилась в объятия подруги и просто разрыдалась, а Мартин от нее не отставала. Так они и стояли обнявшись, а я немного в стороне, не понимая, как бы половчей все это прекратить. «Каха, каха, может, поедем уже?» Попытался привлечь их внимание, и в некотором роде у меня это получилось. «Я тебя убью, сволочь», — пробормотала Алисия. «Я так понял, это она мне. Что он сделал? Обидел как-то тебя?» Встрепенулась моя девушка. «Он пожалеет, я тебе обещаю. Это он писал мне сообщение, это он спровоцировал пробуждение моей памяти». Блондинка начала брать себя в руки и наконец-то отпустила Лидию. «Не знаю, как ты узнал, но никогда этого не прощу. Ты понял меня?» Блондинка уже смотрела на меня, а глаза наполнялись гневом и злостью. «Ну, нашла награды героя», — мысленно вздохнул на это, а вслух сказал: «А что я сделал? Мозги твои встряхнул, жить заставил? Ну так извини, но если надо будет, снова так поступлю, так что хватит глазками сверкать, ехать пора», — сказал, подходя ближе и протягивая к ней руку. «Убери руки от меня, урод», — прошипела девушка. «Ключи давай, дура», — в ответ сказал ей. «С Лидией поедешь, а я на твоей машине. Мало ли захочешь по дороге убиться, и все мои старания можно будет выкинуть на свалку». И видя, что она не торопится делать, что ей говорю, рявкнул: «Быстро». Алисия вздрогнула и поспешила отдать то, что требовал. После подошел к своему внедорожнику и открыл переднюю пассажирскую дверь. Потом посмотрел на блондинку и мотнул головой, показывая, что она должна сделать. Она хоть и смотрела на меня не очень добро, но в машину села и даже пристегнулась ремнем безопасности. Большего и не надо было, потому просто захлопнул за ней дверь и подошел к Лидии, которая продолжала растерянно смотреть за нами. «Прости, милая», — обнял ее и слегка поцеловал, — «что испортил такой хороший для нас день». «Он не последний, уже сама меня поцеловала. Я так понимаю, мне за рулем твоей машины ехать?» Я кивнул. «И к нам домой?» «Угу, к нам домой», — выделил я голосом важное слово для девушки, которая это оценила очень положительно. «Сегодня она пусть у нас будет, не стоит ее одну оставлять». «Это само собой», — кивнула она. «А как ей?» «Никак», — понял, про что она. «Ты знать не знаешь ничего, не хватало еще, чтобы она на тебя разозлилась, не стоит оно того». После чего слегка хмыкнул: «Ей меня одного за глаза хватит». «Хорошо, как скажешь», — согласилась Лидия. Отпустив ее, я направился к машине блондинки, открыл ее и сел за рулю. Пока настраивал под себя водительское место, девушки уже уехали. «Вот и хорошо, можно не торопиться, будет им время поговорить». Спокойно тронувшись с места, не торопясь поехал в сторону дома. Нет смысла стремиться догнать девушек, пусть успокоятся и спокойно поговорят. Алисия придет в себя, осознает, что она только что почти совершила, а гнев и злость на меня ей в этом помогут. Они такие же сильные чувства, как и любовь. Стремясь мне отомстить или как-то проучить, у нее не останется времени заниматься ерундой, а со временем поймет, что жизнь еще вся впереди. Я ехал не торопясь, когда зазвонил телефон. Покосившись на экран, я увидел номер Дерка. «Слушаю тебя, лохматый друг», — ответил на вызов. «Я не пойму, кто на кого дурно влияет, ты на Айзека или наоборот. Он уже всех достал такими шутками, скоро морду бить начнут», — выкатил он мне сразу претензию. «Тоже хорошее дело, встряхнуть серое вещество будет полезно, я одобряю», — хмыкнул на это. «А ты за этим звонишь? Разрешение спросить?» «Нет, Ардженты хотят встретиться. Сегодня». Озадачил он меня. Задумавшись, я замолчал. Дерка надолго не хватило. «Уснул, думал», — ответил ему. «Давай, у меня как раз вечер освободился. Где встреча?» «Они настаивают, чтобы у них дома. Гарантируют, что все будет конфиденциально. Даже дочь куда-то уехала. Когда сможешь?» «Через час», — ответил ему. «Договорились», — ответил он и разорвал связь. «В принципе, для меня это очень удачно. Мне дома лучше сейчас не быть, я там буду лишний. К тому же уверен, что Элисон поехала к ним. Будут плакаться друг другу, жалеть и прочее. А если появлюсь, сделают виновным во всех грехах». Потому спокойно набрал Лидию и предупредил, что появились срочные дела и приеду не скоро. Они же могут отдыхать, им никто не помешает. Она заволновалась, но постаралась это скрыть. Только сказала, что к ним еще присоединится брюнетка, как я и думал, а на заднем плане услышал, как Алисия бурчит, что если я сделаю что-то с ее машиной, то мой долг перед ней вырастет в несколько раз. Я на это только хмыкнул. Получив обещание от Лидии быть зацелованным, когда вернусь, довольный разорвал звонок. Все это было чертовски приятно. Почти до самого места ехал с глупой улыбкой и мечтательным выражением лица. Только когда был почти на месте, выкинул посторонние мысли из головы и собрался. Приехал примерно на полчаса раньше и машину остановил подальше от дома Арджентов. То, что я не на своей, сыграло мне на руку. Сделал так, потому что теперь стараюсь жить по принципу «сильно доверчивые долго не живут». Выбравшись на улицу, я втянул воздух и прислушался. Телефон поставил на беззвучный и, стараясь держаться тени, не спеша направился к дому. Способность чувствовать эмоции работала на полную катушку, но пока ничего подозрительного не видел, все было спокойно. До назначенного времени я обошел все окрестности и смог почувствовать Диева и Айзека. Они находились с разных сторон и старались не отсвечивать. Дерек тоже страхуется. Больше не было никого подозрительного. Приблизившись к дому Элисон сзади, я ощутил только троих. Двух оборотней и человека, они были на заднем дворе. Максимально закрывшись от них, осторожно перепрыгнул через забор и пробрался к ним ближе. Ну и где он? Крис нервничал и не скрывал этого. Виктория хоть и была как всегда, но внутри тоже испытывала беспокойство. «Придет?» Дерек был спокоен, он развалился на плетеном кресле и что-то потягивал из стакана. «А если нет, почему все завязано на какого-то мальчишку? Он же не старше моей дочери». Отец Элисон был очень недоволен, хотя его понять можно. Его семья сейчас зависла в непонятном статусе. Уже не охотники, но и не оборотни до конца. По их бредовому кодексу, Крис вообще был должен убить свою жену, а он этого не сделал. «Дорогая, ты почему молчишь?» «Потому что от меня ничего не зависит», — Дерек сказал. «У него есть предложение, которое выгодно в первую очередь нам, потому есть смысл подождать», — спокойно ответила женщина. «Ах ты ж блохастый, а мне говорил, что все им сказал и они захотели встретиться», — хмыкнул про себя на его попытку скинуть на меня неприятную ему работу. С Викторией он взаимопонимания так и не достиг. «Позвони ему», — снова потребовал Крис. «Не надо», — сказал я, делая шаг из тени. «Удивительно, но они меня не заметили до последнего момента. Как же они вздрогнули», а Дерек еще и подавился, но быстро справился с собой, только неодобрительно посмотрел на меня. Виктория оскалилась, но также быстро взяла себя в руки и теперь прищурилась, рассматривая меня. Крис же поспешно убирал пистолет, который он успел выхватить и направить на меня. «Не понял», посмотрел он на меня, «ты не Майкл Картер». Я в ответ на это просто принял свой настоящий облик, что привело Арджентов немного в шок. «С ума сойти», – прошептала Виктория и поднялась с кресла, после чего подошла ко мне очень близко и внимательно осмотрела, чуть ли не обнюхала. «О таком я ничего не слышала. Ты не можешь знать всего», – ответил ей, смотря на нее в ответ. «И это ужасно бесит», – ответила Виктория и все-таки отошла от меня, а то у нее такой взгляд был, что только дай волю и она меня вскроет, чтобы посмотреть, что у меня внутри. Жутковатая она, если честно. В этот момент от нее шел жгучий интерес. Немного успокоившись, все снова расселись. Для меня тоже было припасено кресло, в него я уселся. «Виктория, я так понимаю, Дерек вам ничего не говорил», — не спросил, а просто сказал я. «Нет, только то, что у тебя есть предложение, которое будет выгодно всем», — ответила женщина. «Понятно, тогда сразу к делу. Как ты смотришь на то, чтобы самой стать альфой?» Тишина стала звенящей. Оказалось, эту женщину все-таки можно пробить. Она сейчас была очень-очень удивленной. А потом случилось то, что меня очень позабавило. Мать Элисон кровожадно посмотрела на Дерека, да и Крис как-то напрягся немного, а его рука была подозрительно близко к пистолету. Хейл, глядя на это, все нервно заерзал, но продолжал сидеть и молчать. Когда в воздухе запахло реальной угрозой, я сказал: «Не Дерека, есть другая кандидатура». «Жаль», — ответила женщина, откидываясь снова на спинку кресла, а ее альфа незаметно выдохнул. «А кто тогда? Вам говорит что-нибудь имя Девкалион?» «Хаэм, еще как», — хмыкнул мистер Арджент. «Это мой отец виноват, что он сейчас такой. Хотя эта история долгая и сейчас ненужная. А почему ты его вспомнил?» «Он в городе», — ответил я, — «вместе со своей стаей. Только вот этого нам и не хватало сейчас», — скрипнул зубами Крис и продолжил. «Я тебя понял. Ты хочешь, чтобы моя жена убила одного из них и сама стала альфой. Только вот зачем тебе это? Сейчас она хоть и условно, но в стае Дерека, а так ты ослабишь его. Это вы должны мне сказать, надо ли мне это или нет», — ответил ему. «Без нас у вас не будет шанса справиться с ними». Секунду выдержав паузу, продолжил: «Я не добрый самаритянин, который хочет всех сделать счастливыми на халяву. Потому хочу знать, есть ли мне резон помогать вам или могу уже сейчас идти по своим делам, а ты немного на себя». Начал заводиться мужчина. «Крис», — перебила его жена, — «я поняла тебя и готова сказать, что мы будем на твоей стороне. Тебе понадобится любая поддержка, а еще одна лояльная стая совсем не помешает. Гарантии», — жестко посмотрел на нее. Женщина что-то увидела в моих глазах и нервно сглотнула, но взгляд не отвела. «Прочти меня или как ты это делаешь, ты убедишься, что я не вру», — хрипло ответила она. Я сосредоточился только на ней. С большим трудом все-таки получилось увидеть то, что меня интересовало, но не только это. Было еще пару вещей, которые меня очень сильно заинтересовали и в некотором роде повеселили. Перестав пытаться читать ее, с облегчением откинулся на спинку и выдохнул. Оказалось, я задержал дыхание. Пошарив взглядом по столу и наткнувшись на графин с соком, не утруждая себя наливанием в стакан, прямо так стал пить. Утолив дикую жажду, смог полноценно расслабиться и продолжить разговор. Все они меня ждали и не пытались достать с вопросами. «Я увидел все, что мне было надо», — сказал я наконец. «Дерек, ей можно доверять». Парень облегченно выдохнул и первый раз за вечер слегка улыбнулся. «И еще одно. Мне просто интересно, ты уверена, что у тебя получится все задуманное тобой?» Это я спросил, ухмыляясь, потому как увидел некие планы этой женщины. Она же только сделала вид, что совсем не понимает, о чем я толкую, но от нее прямо несло таким чувством, будто она сейчас ехидно улыбается. «Ну ладно, время покажет. Теперь надо придумать план, как действовать», — начал Крис, но ему пришлось прерваться. У Дерека зазвонил телефон. Хейл ответил на вызов, минуту слушал, а потом ответил: «Будьте там, но никуда не лезьте. Скинь мне точку», — после чего отключил телефон. «Поздно составлять план, Майкл, ты был прав. Парни нашли стаю, и, ожидая подробностей, они наблюдали за Стайлзом, а тот искал Маккала. Каким-то образом он его смог найти, но не только его, там же оказались несколько оборотней из стаи Девкалиона. Близнецы? Нет, мужчина и женщина, во всяком случае больше никого не видели, но они и не лезли далеко. Так, одним глазком и назад. «Сына шерифа надо спасать, что думаешь?» — спросил Хейл. «Без вариантов», — согласился с ним, поднимаясь. «Виктория, Крис, да, мы тоже», — ответила женщина сразу за обоих. «Будет хорошо, если получится разделаться с нашим делом сразу». Я только кивнул, соглашаясь. Ардженты не стали тянуть резину и направились в дом. Виктория переодеться, а Крис вооружится. Мы пока остались с Дерком там же, где и были. «Ты точно уверен?» — спросил он. «Уверен», — кивнул ему. «И да, если ты думаешь, что я тебе забуду такую подставу, то ты ошибаешься. Справедливо, но она меня в могилу сведет», — оправдался он. «Без разницы, в следующий раз либо делай, либо говори, что не можешь. Мне не нравятся такие игры». «Ты меня услышал?» «Да понял я, понял», — буркнул он. «Кстати, готовы материалы по особняку, можем продолжить закидывать в сети журналистам. Жди пару дней и делай вторую волну», — ответил ему по компромату. «Хорошо», — согласился он. Наверное, только сейчас Скотт на полную прочувствовал то, о чем когда-то предупреждал его Картер. Глядя на то, как его мать подвесили перед ним за руки и готовится испытать на ней то, что делали с ним все это время, он впервые испытал жгучее и осознанное желание убивать. Убивать долго и со вкусом, медленно сдирать с этих ублюдков кожу, чтобы они так же орали, как и он недавно. Только это были всего лишь мечты, эти оборотни знали, как надо привязывать подобных себе, чтобы он никуда не делся. В положении, в котором он сейчас оказался, парень мог винить только себя и никого больше. Когда в его классе появились близнецы, он не сразу признал в них оборотней. Почему так произошло, Скотт себе ответить так и не смог. Возможно, повлияла занятость головы мыслями о девушке, которая уже даже слышать о нем не хочет, возможно, еще что-то. Распознал же он в них подобных себе, вернее, в одном, когда тот о чем говорил в дверях с Андерсоном. С их стороны еще здорово пахло кровью тогда, а еще просто воняло оборотнем. С того дня он стал присматриваться к обоим братьям, а потом решил проследить. Зачем он так сделал, он и сейчас себе не сможет ответить. Макколл даже решил не ставить в известность Стайлза, что произошло, наверное, впервые за всю его жизнь. Обычно секретов от друга у него не было. В этот же раз большую роль сыграло то, что Стилинский в очередной раз пытался достучаться до его разума, чтобы Скотт наконец перестал лезть во все неприятности, какие только можно, перестал таскаться за Элисон, а лучше взялся за учебу. С ней у Макколла были реальные проблемы. Тогда он в очередной раз психанул и не стал говорить Стайлзу о новых оборотнях, а решил сам разобраться, кто они и что здесь делают. В тот день парень решил просто проследить за близнецами, посмотреть, где они живут, с кем общаются и так далее. Ему это казалось довольно простым делом, только реальность показала, как крупно Скотт ошибался. Его выключили, когда он пробрался за одним из братьев на одно небольшое заброшенное предприятие на окраине города. Макколл ничего не почувствовал, просто в один момент сознание его покинуло, а когда пришел в себя, то обнаружил, что висит прицеплен цепями к стене. «Какой интересный гость посетил нас, друзья», — сказал улыбающийся мужчина в черных очках и с тростью в руках. Скотт настороженно молчал. Мысли в его голове отчаянно метались в поиске выхода из ситуации и не находили. Страх постепенно пробирался в его сердце, не спеша завладевая всем его сознанием. Сердце колотилось, как сумасшедшее, грозя выскочить из груди. «Ну что же ты молчишь? Пришел непрошенным, пробрался как вор. Это по меньшей мере невежливо», — произнес этот мужчина, а потом слегка кивнул. В ту же секунду ему в скулу прилетел удар, от которого показалось, что если бы он был чуть сильнее, то голова бы оторвалась. Боль от сломанной челюсти стегнула по всем нервам, и Макколл застонал. Этот удар хоть и доставил боль, но и мозги прочистил. Заставил парня хоть немного осмотреться и обратить внимание на тех, кто был перед ним. Близнецов он уже знал. Кроме них был мужчина в очках и с тростью, которого, судя по всему, все слушались. Во всяком случае, ему хватило просто кивка, чтобы его ударили. Кроме него еще была молодая красивая женщина и здоровый бугай, отличительной чертой которого были просто огромные мышцы, которые он всячески подчеркивал. Бил именно здоровый. «Повторяю свой вопрос», — сказал который с тростью, — «что ты тут делаешь и кто тебя прислал?» «Никто», — с трудом ответил Скотт. «Кости хоть и начали срастаться, но не так быстро, как бы этого хотелось. Я один, хотел узнать больше про близнецов и все». «Хаэм, ну что ж, я помогу тебе с твоим любопытством, Скотт Макколл». У Скотта пробежали мурашки по коже. «Меня зовут Девкалион, и я альфа этой стаи». С ужасом парень смотрел на то, как оборотни, окружавшие его, начали частичную трансформацию. Только не это его поразило, а то, что у них у всех были красные глаза. Это была стая альф. «Я рад, что ты сам к нам пришел и уменьшил нашу работу», — прорычал Девкалион. «Я тебе обещаю, ты проведешь с нами незабываемое время. Приступайте». А потом пришла боль. Скотт не понимал, за что и почему. Не понимал, сколько это будет продолжаться. Ему давали передышку, на час или два, а потом начинали по новой. Оборотни сменяли друг друга. Кроме Девкалиона в пытках успели отметиться они все. У каждого из них был свой стиль и предпочтение, но самым изобретательным и изощренным был здоровяк. Если близнецы просто избивали Скотта до тех пор, пока он не терял сознание, притом на их лицах в этот момент застывала брезгливость, словно они выполняли неприятную, но нужную работу. Женщина была бесстрастна, а на лице застыла маска холодного равнодушия. Так же и пытала она, словно по какому-то ей одной ведомому плану. Бугай же всегда улыбался в этот момент. Он постоянно придумывал что-то новое, стремился подольше растянуть мучения и доставить побольше боли. Как-то в один из моментов передышки в его пытках Скотт услышал их разговор. «Он не пробуждается. Ты уверен в том, что он истинный?» — прозвучал холодный голос женщины. «Уверен. Не он первый», — ответил Девкалион. «Просто он оказался слабаком. Надо подстегнуть его, притащите его мать. Посмотрим, как он отреагирует, если пытать ее». Скотт не мог поверить в то, что только что услышал. Он не верил все время, пока висел и приходил в себя, его больше не трогали. Не верил, когда услышал приближающиеся шаги. Когда он увидел, как прямо перед ним привязывают фигуру с мешком на голове за руки к тросу, идущему с потолка, то забился в отчаянной попытке освободиться. Он даже попытался обратиться, но это ни к чему не привело. Парень завыл, когда мешок с головы новой жертвы сдернули, перед ним висела его мать, которая сейчас была без сознания. «А у тебя мать красотка, парень», — сказал Бугай, подходя к висевшей женщине. «Мне будет приятно поиграться с ней», — сказал он, годливо улыбаясь и кладя руку ей на грудь и слегка сжимая. «Я думаю, ей очень понравится. А тебе? Не трогайте ее, сука, твари. Со мной делайте что хотите, но ее не трогайте». Бился Скотт в оковах. Оборотень же стоял рядом с его матерью, только усмехнулся и начал медленно разрезать ее блузку на груди. Ему пришлось остановиться, когда неожиданно в помещение зашла женщина. Она тащила Стайл, за который был слегка избит, но в сознании. «А это еще кто?» — спросил мужик, недовольный тем, что его прервали. «Зачем ты его притащила сюда?» «Это дружок Маккалла, он каким-то образом нашел нас», — пояснила она и швырнула Стилински так, что тот отлетел как раз к Скотту под ноги. «Блин, зачем так грубо-то?» — простонал Стайлз. «Я бы и сам пошел. Привет, Скотт, хреново выглядишь». Парень кое-как смог сесть и прислониться к стене. Потом он огляделся и выдал: «Мрачное местечко. Эй, маньяки, может, отпустите нас? Мы никому не скажем. Честно, честно. Что это за клоун? Убей его», — прорычал оборотень. «Мы теряем время». «Нет», — отрицательно качнула головой женщина. «Звони Девкалиону, пусть он решает». «Что тут решать?» — взъярился здоровяк. «Я и сам могу». Он решительно направился в сторону Стайлза. Стилински же наоборот начал от него активно отползать и орать: «Помогите, я не хочу умирать. А-а-а, да заткнись ты, уродец, никто тебя здесь не услышит», — взбесился Бугай, одним прыжком оказываясь рядом со Стайлзом и уже замахиваясь на него отросшими когтями. «Я бы не был так уверен», — ответил парень, прикрываясь рукой. «Стой». Женщина в одно мгновение оказалась со своим напарником и удержала его руку. «О чем ты говоришь?» — это она уже задала вопрос пока еще не состоявшемуся трупу. «А то, тупая ты дура, сюда уже едут или уже здесь. Я не такой дебил, чтобы лезть в такие места и никого не предупредить. Понятно тебе», — ответил Стилински. «Так что валите, пока есть возможность». Оборотни переглянулись, а женщина сказала: «Я пойду посмотрю и позвоню Девкалиону, а ты пока не трогай их», — после чего посмотрела на парня. «Если ты просто тянул, то можешь не надеяться на быструю смерть», — а потом направилась к выходу. Первые 5 минут оборотень сдерживал себя, а потом начал плотоядно посматривать на пленников, которые благоразумно молчали, а мать Маккалла вообще была без сознания. Еще через 5 минут стало казаться, что здоровяк плюнет на слова напарницы и начнет то, от чего она его отвлекла. Его хватило еще на 5 минут, а потом он направился к матери Скотта. «Что-то мне это напоминает», — неожиданно прозвучал голос. «Трос, пытки, незабываемое времечко. Стайлз, Скотт, как ваши дела? Хотя о чем я, вы как всегда в полной жопе». Стилински, конечно, ожидал помощи, но явно не от того, кто по идее должен спокойно лежать в могиле. «Вы кто такие?» — прорычал настороженно мужик. Непонятная опасность шла от нового действующего лица, хотя второго он прекрасно знал. «Будем считать, ангел-хранитель вот этих двух», — кивнул он на парней, которые онемели от изумления. «Ангел? Ангелов мне еще убивать не приходилось», — оскалился Альфа. «У тебя есть уникальный шанс попробовать», — рыкнул Картер, и клочки одежды полетели в сторону от того, как он быстро прошел обращение. Дерек сделал то же самое. «Мы одновременно бросились на эту зверюгу, в которую превратился напарник дамочки, которую прикончила Виктория. С ней получилось вообще просто, она и обратиться не успела толком, как на нее кинулись со всех сторон оборотни. Конечно, эта женщина и сама по себе была довольно сильна, что успела испытать на своих ребрах Айзек, когда получил от нее удар и отлетел в сторону. Я в тот момент тоже не остался в стороне, хотя и не обращался полностью, а только когти отрастил и, улучив момент, полоснул ими ей по ногам. Дальше было делом техники. Ее тупо придавили к земле, и Виктория вырвала ей глотку. Стоило только дамочке испустить дух, как глаза матери Элиса налились краснотой, и она победно улыбнулась.